Не нужно иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, что она не дома. Хотя, казалось бы, вечером вышла в магазин за хлебом и растворимым кофе, возвращается к себе, открывает входную дверь, не глядя заходит, а как поднимает глаза, впереди лес, а вокруг больше ничего. И дверь за спиной захлопнулась и исчезла до того, как она успела обернуться. Все было терпимо, пока внезапно не скрипнула, перепугав этим звуком, старая табличка на железном столбе, с пожеланием счастливого Хэллоуина. А потом из-под земли полезли полуразложившиеся или вовсе костлявые руки, а следом за ними и существа, что возможно были когда-то людьми, хотя все они больше были похожи на какую-то потустороннюю нечисть, чем на зомби в привычном понимании современного человека. Они и погнали перепугавшуюся до смерти женщину в чащу леса. Признаться, разборки между оборотнями из племени квилетов, кланом Каллинов и русскими кочевниками, принесшими с собой Хаос Форкс, показались намного более предпочтительными, чем вон то, что ей посчастливилось увидеть. Ангелина, наконец-то представляется блондинка. Соколова Ангелина Ярославовна 3. Ау, ничего себе, русская что ли? Угу, у тебя хороший английский, не скупиться на похвалу волшебница. Спасибо, твой тоже на редкость хорош. И теперь я начинаю верить в то, что Хогвартс существует. Чите, Хогвартс, начинает в голос смеяться Тиса. Нет, это не совсем про меня, да и рассказывать долго, но если вкратце. Английский – один из языков, которые я знаю, но в последний раз на нем говорила 1,5 или 2 года назад. Там, откуда я, он, мягко говоря, не очень распространен. Да, чуть не забыла, я, Тиса, Интисар, Мэдисон, Эди. Имен много, можешь выбирать любое, какое будет удобнее, все равно они все так или иначе мои. По выражению лица Ангелины легко читалось, что она слегка обескуражена подобным ассортиментом. Пожалуй, остановлюсь на первом. Тиса, с небольшой заминкой говорит она, рада знакомству, взаимно. Дальше по идее должно было последовать обсуждение плана действий по спасению своих прекрасных задниц из этого жуткого леса, но раздавшийся где-то в стороне женский вскрик, а после, жуткий грохот, заставил женщин переглянуться и тут же не сговариваясь направиться в направлении странных звуков. Ни одна не теряла бдительности, и не собиралась становиться героиней второсортного ужастика, которая умирает, потому что по глупости пошла туда, куда по всем канонам не стоило ходить, но в противовес этому в той стороне могла оказаться еще одна такая же заблудившаяся бедняжка, которой требуется помощь. И чем ближе они подбирались, тем отчетливее становился уже знакомый скрежещущий издевательский смех. Преодолев еще около 10 метров, девушки наткнулись на небольшую поляну, в центре которой находилась еще одна светловолосая девушка, что пыталась прикрыться руками и серыми крыльями от кружащих вокруг нее взбесившихся воронов с чернильно-черным оперением и горящими оранжевым пламенем глазами-бусинками, которые раз за разом пытались до крови клюнуть кудрявую девочку. А прямо над этой поляной в воздухе парило существо в изорванных черных лохмотьях, имеющие 3 руки из древесных ветвей, на которых раздражающе звенели развешанные на манер браслетов на запястьях колокольчики, а голова – это была тыква. Это была здоровенная тыква с вырезанной в лучших традициях Хэллоуина злобной рожицей, из отверстий которой вырывались языки пламени, придавая этому существу какой-то инфернальный облик. Именно оно издавало тот омерзительный, пугающий смех. «Пожалуйста, скажи, что не я одна это вижу», – жалобно просит Ангелина, – все еще сомневаясь в своем рассудке. «Эй, мерзота!» — в голос кричит Тиса, пытаясь отвлечь на себя непонятное существо, что ей и удается, потому что изрыгающее адское пламя тыква тут же поворачивается в сторону прибывших девушек и издает омерзительный крик, после которого стая воронов, кружившая над прячущейся за собственными крыльями кудрявой блондинкой, отрывается от своей изначальной цели и тут же будто по команде со злым карканьем летит в сторону Тисы и Ангелины. «Колдуй что-нибудь, Гэндальф 4!» — воскликнула Ангелина, потому что понятия не имела, что она сама может сделать в этой ситуации. Тиса лишь хмыкает на это, после чего поднимает руку с посохом и взмахивает им наотмашь, создавая волну огня, что накрыла стаю воронов, мгновенно обращая их в прах. Подняв взгляд на адскую тыкву, что, казалось, пребывала в удивлении и растерянности, Тиса собиралась и для нее найти что-то в своем арсенале, но не потребовалось, яркая молния пробила насквозь существо, угодив прямо в тыковку, и это уже не метафора, и будто благодаря этой пробоине на свободу высвободилась та инфернальная сила, таившаяся в ней, разорвав существо на части, оставив лишь тело, представлявшее собой груду заколдованных веток, рухнувших вниз и разбившихся от столкновения с землей. Секунда тишины, быстрый вдох-выдох, мимолетно брошенный за мной, Фродо 5, после чего Тиса и Ангелина спешно направляются к поднимавшейся на ноги кудрявой девушке с крыльями, из руки которой вырвалась та молния, что положила конец тыквоголовому существу. «Ты в порядке?» – спрашивает Ангелина, которая, как и Тиса, не могла перестать косить взгляд на крылья за спиной неизвестной девушки. Это были самые что ни на есть настоящие крылья с серыми перьями. Девушка, поднявшись на ноги и оглядев прибывших женщин, кивает в ответ на вопрос, также пристально разглядывая их. Затем бросает взгляд на себя, приходя в недоумение от того, что на ней вместо нормальной одежды какое-то дерьмище, напоминавшие собой комплекты стопа на шнуровке, обтягивающих удлиненных шорт и полуботинок. Вот только все было сделано из черной кожи, с кучей веревочек, ремней, металлических заклепок и прочего хлама, а руки, предплечья, запястья, пальцы и вовсе увешаны металлическими побрякушками в готическом стиле. Все добро, которое одеждой назвать язык не повернется, нехило так открывало обзор на декольте, визуально делая небольшую грудь пышнее, бесстыдно обтягивала попу и бедра, а еще открывала плоский живот, перетянутый парой перекрещенных ремней, цеплявшихся верхними концами за топ, а нижними – за брюки. Мрак. Она будто ограбила гардероб знакомой демоницы, с которой у нее совпадал размер одежды, но не вкус. Внимательно оглядев блондинку и брюнетку, она изгибает бровь. Что за фрик-парад? Недовольным голосом бросает она, еще раз пройдясь изучающим взглядом преимущественно по брюнетке. И в своем вопросе себя, свой внешний вид, она тоже относила к озвученному сравнению. Спросила девчонка, которая будто прямиком из секс-шопа, не остается в долгу волшебница, лишь подтверждая мысли кудрявой. А ты типа ангел с перьями из задницы, хотя молниями швыряешься как настоящий ситх-6. Кудрявая скалится, словно зверь дикий. Ага, ангел, типа. А ты типа кто? Передразнивает она ее, инквизитор, огнем разбрасываешься всем на зависть, Тиса, волшебница, меня загнал в лес оборотень, коротко и лаконично выдает брюнетка, поняв, что так будет намного быстрее, чем стоять и припираться, выясняя у кого что больше. Но откуда у всех эта идиотская мания ее передразнивать? Ну, своеобразный немного говор у нее, разве это повод без конца передразнивать и подначивать? Никакой справедливости в этом мире. Ангелина, сосудистый хирург, представляется в свою очередь блондинка в джинсах, убегала от зомби, и мы без понятия, где находимся, в глобальном смысле. Вау, я не знала, что ты доктор, искренне удивляется брюнетка. Так, между делом, кудрявая молчит пару мгновений, что-то обдумывая, но потом прикрывает глаза и делает глубокий вдох, принимая решение. Реджина 7, представляется она, непризнанная. Ни ангел и ни демон, что-то среднее, чем становятся люди после смерти. За мной гнался всадник без головы. На тыквоголового наткнулась уже в лесу. Тиса присвистнула. Водила А. А молнии, индивидуальная способность. Укашт, отъебись уже, Сабрина 8, без злости и особого интереса бросает Реджина, перебивая волшебницу. Тиса в удивлении вскидывает брови, тогда как Ангелина тихо прыснула, прикрыв кулаком рот. Просто взяли и на пустом месте нагрубили. Что за мода пошла? Хвастаться, конечно, нехорошо, но объективно говоря, Тиса самая сильная в их наспех собранном трио, и вероятнее всего самая старая взрослая. Почему эти две блонды так себя с ней ведут? Это потому, что сама Тиса брюнетка. Солидарность по принципу цвета волос, ну прекрасно. Пойдешь с нами? Вновь переходит к делу Ангелина, не растрачивая время впустую. Как врач, тем более оперирующий сосудистый хирург, она знает цену времени. Раздавшийся за их спинами странный рокот и звяканье, будто кто-то тащил по земле тяжелую цепь, прервал беседу. Обернувшись, девушки не видели ничего, кроме густого тумана, в котором вдалеке постепенно проступали очертания трех черных фигур и, судя по силуэтам и двум горящим ядовито-зеленым цветом точкам, которые предположительно являлись глазами, людьми эти фигуры точно не являлись. Проявившиеся чуть позже очертания рогов и каких-то скипетров в их руках истребили последние сомнения в мыслях девушек. «Бежим!» – тихим голосом любезно предлагает Тиса, словно вежливый дворецкий с 40-летним опытом в своем деле. «Валим нахуй отсюда!» – также тихо дает свой вежливый ответ хмурая Реджина. Тиса во время их не побега, а тактического отступления мысленно ставит себе галочку, что лексикон этой Реджины, та еще помойка, даже хуже, чем у самой волшебницы, поэтому когда кудрявая грубит, это она не оскорбить пытается, просто манера речи такая. Пока они бежали сквозь лес, то не раз натыкались на его обитателей, и только процентов 30 оказывались безобидными. И магия Тисы не раз оказывалась большим подспорьем. Заморозить болото, из которого начала вылезать какая-то нечисть, сдуть сильным порывом ветра каких-то неизвестных насекомых размеров с кулак, телепортировать с одного края обрыва, разделявшего лес непреодолимой чертой, на другой, выставить борг, когда на них из кустов выскочила небольшая свора диких псов, ага, псов, с голыми черепами вместо голов, торчащими наружу из вроде как еще живой плоти ребрами, и горящими адским пламенем глазами, ну и прочие по мелочи. «У твоих сил нет предела?» – с задумчивым лицом спрашивает Ангелина, анализируя все увиденное и приходя лишь к одному выводу. «Почему же?» – удивляется Тиса. «Мертвых воскрешать не могу, мыслей не читаю, болезни лечить тоже не умею. С травмами любой сложности справляюсь на раз-два, но простуду вылечить не смогу, да и сама от нее же загнуться могу. В играх тоже мухлевать не получается, и личная жизнь – сплошной сборник анекдотов с элементами триллера, там даже магия не помогает. Пфф, лохушка», – фыркает Реджина, пряча за этим фырканьем смешок, беззлобный, но достаточно издевательский. Тиса уже открывает рот и предупреждающе поднимает указательный палец, собираясь разразиться тирадой в защиту своего задетого эго, но замолкает, раздумывает, понимает, что в целом-то кудрявая сказала все по делу, после чего опускает ранее поднятый палец, удрученно вздыхая и согласно качая головой, признавая чужую правоту. «Слышите?» – внезапно настораживается Ангелина, дернув головой вправо. Реджина и Тиса непонимающе переглядываются, после чего возвращают свой взор к Ангелине, прислушивавшейся к чему-то. «Там», – говорит доктор, вытягивая руку в нужном направлении, – «там кто-то зовет на помощь». Тиса кивает, давая понять, что услышала, после чего заранее окружает всех боргом и с помощью магии переносит ближе к указанному Ангелиной месту. Отсюда уже было слышен чудовищный хриплый визг, не такой как у тыквоголового, а в разы страшнее. Уверенно идя вперед, девушки искали глазами источники звуков, и в итоге наткнулись на двух девушек, которые прижались спинами к мощному стволу дерева и крепко держались за руки, пока их окружали три изломанных пугала чудовищного вида, изрыгавшие из своих ртов ядовито-зеленое пламя, которым также горели их глаза. Именно эти твари издавали тот хриплый визг, надвигаясь на девушек, крепче сжимая в своих древесных лапах оружие. У одного был огромный крюк на цепи, у другого – поржавевший серп, а у третьего была здоровенная коса, только сделанная будто из грубо и неаккуратно заточенного камня, а не из металла. Реджина действовала первой, в резком стремительном движении выбросила руку вперед, выпуская молнию в одно пугало, пронзая его насквозь. Участь тыквоголового монстра его не постигла, но подпаленные кончики соломы, из которой состояло чудовище, воспламенились, и в считанные секунды тварь вспыхнула словно костер, крича и мечась в агонии, пока, издав последний визг, не рухнула на землю, догорая в молчании. Тисе и вовсе потребовалось лишь щелкнуть пальцами, чтобы второе пугало вспыхнуло огнем и повторило участь своего собрата. Но не успели девушки даже моргнуть, как загорелось и третье нерасторопное пугало. Ангелина, метнувшаяся со скоростью проворной ласки к останкам первого пугала, подцепила рукой догоравшие останки и бросила их в третье пугало, поджигая его солому и избавляясь от последнего потустороннего существа. «Вы в порядке?» – обращается Соколова к напуганным девушкам. «Ты сама-то в порядке? Ну, у тебя и слух, конечно», – взволнованно говорит Тиса, тут же подлетая к блондинке и беря ее руку в свою, чтобы залечить ожог, оставшийся после неразумной идеи взять в руку что-то горящее. «Залечить ожог, которого нет. Что за?» – недоуменно начинает волшебница. «За кого ты меня принимаешь?» Укоризненно говорит Ангелина, оскорбленная тем, что в ее благоразумии усомнились, решив, что она возьмет в руку что-то, что ей навредит. Не став спорить, Тиса поворачивается к новеньким. Одна черноволосая, наконец-то справедливость восторжествовала и баланс восстановлен. Со слегка смуглой кожей очень красивого оттенка, и такая голубоглазая, что диву даешься. Красивая, черт возьми, такую бы в модели взяли с руками и ногами, а ноги у нее были, что называется, от ушей. Только странный костюмчик в древнеегипетском стиле с изобилием золота и украшения на голове, имитировавшие кошачьи уши, сделанные из все того же драгоценного металла, вводили в ступор. Другая или другой, это не так просто, как может показаться в начале. Либо девочка-андрогин, либо нереально слащавый парнишка с рыжими волосами, выглядывавшими из-под бейсболки в черно-красную клетку, одетый в одежду в стиле хип-хоп. Он, или она, боязливо жался к брюнетке, словно к мамке родной, смотря перепуганными оленьими глазами на прибывших на помощь женщин. Глазища зеленые, как у кота, что иронично, учитывая, что рядом с ним, с ней, стояла женщина в костюме кошки. Забавно, и у рыжего, и у Реджины зеленые глаза, но из-за взгляда они кажутся настолько разными, будто вообще не имеют точек соприкосновения. Но что самое запоминающееся было в мальце, так это насколько он был чудовищно, преступно, непозволительно, запредельно, ну просто незаконно миловидным и очаровательным, по-настоящему сладеньким. Это оружие массового поражения, не иначе. Вон, даже кудрявая злючка заметно подтаяла от вида этого мимишного, словно щеночек мальчишки. Молчание затягивалось, и было бы разумно, чтобы первыми заговорили Ангелина или Реджина, но жизнь сложилась таким образом, что раньше всех рот открыла Тиса. «Кис-кис-кис», предприняла она попытку к контакту, обращаясь к черноволосой женщине. «Бля-а-а», многозначительно тянет Реджина, накрывая ладонью лицо, испытывая жуткий испанский стыд. Ангелина предпочла промолчать, но закушенная губа выдавала то, что глупая шутка ее насмешила. Новенькие же сначала растерялись, а после рыжий парнишка тихонько рассмеялся, чем заставил и свою спутницу улыбнуться, отпуская былое напряжение. «Спасибо, что помогли», — говорит брюнетка, выпуская рыженького из своих объятий и подходя ближе к девушкам. «Что это были за существа? Да кто его знает?» — пожимает плечами Тиса. «Будем знакомиться», — Тиса указывает на себя пальцем. «Волшебница. Это Ангелина, хиллер 9 в нашей рейд-команде 10, КХМ, ну то есть доктор. А это Реджина, она типа ангел и немножко ситх», поочередно указывает уже на своих спутниц, не упустив возможность поддеть кудрявую, что в ответ недовольно скривила губы. «Не знаем, почему здесь оказались, и где вообще это здесь, ищем выход, рады всем, кто не будет пытаться на нас напасть». «Немножко ситх», прыснул со смеху рыжий. «Это из-за того, что она молнии силы 11 пускать умеет». Тиса, игнорируя демонстративное закатывание глаз Реджины, щелкает пальцами, указывая на рыжего, и ехидно улыбается, как бы говоря, мол, а ты сечешь тему, братишка. «Меня зовут Симона 12, представляется брюнетка. Я так вышла, что пару дней назад я стала аватаром древнеегипетской богини Бастит, и еще не освоилась со своими силами, поэтому спасибо вам большое, что выручили. Но если еще раз я услышу шутки на кошачью тему», предупреждающе сверкнула она глазами, чем вызывала у волшебницы лишь веселье, но злить она никого больше не собиралась. «Я уже по горло сыта ими от туповатых КХМ, соседей своего мужчины. Древнеегипетская богиня», многозначительно тянет Ангелина. «Раньше, услышав такое, я бы порекомендовала консультацию психиатра, но теперь после всего увиденного, я не удивлюсь даже появлению Ктулху 13. Именно по этой причине я и рассказала вам все», добавила Симона. «Обычно нечто подобное я как здравомыслящий человек держу в секрете. Хотя называть себя здравомыслящей после встречи с как минимум двумя египетскими богами, да и мой мужчина. Можно мне все-таки консультацию, если у вас есть на примете хороший психиатр?» Пара тихих смешков подтверждали, что шутка зашла всем, даже вечно хмурой и недовольной непризнанной. Вот только это была не шутка. «Ну а ты?» – обращается Реджина к рыжему. «Я Айрис 14», – простодушно отвечает рыжик. «Но можно звать и Том, это что-то вроде прозвища. Айрис, Айрис, так ты все-таки девушка», – довольная собой говорит Тиса, которая сразу заподозрила, что малец – девочка. «Бедный ребенок, тебя-то за что сюда занесло?» Качает она головой, испытывая искреннее сочувствие к малышке. Ей же навскидку лет 16. Она, наверное, так перепугалась. «Вообще-то мне 20», уведомляет всех Айрис Том. «Ау, ясненько. Еще что-нибудь, что нам стоило бы о тебе знать? Какие-нибудь особые силы, сделки с потусторонними сущностями, крылья за спиной в конце концов? И не надо поглядывать на Ангелину, она сама регулярно тусит с оборотнями и вампирами, так что нормальных тут нет». «Серьезно?» — с чувством произносит Реджина, не скрывая скепсиса и окидывая новым взглядом блондинку. То есть древнеегипетская богиня, сразу к психиатру, а оборотни и вампиры в принципе норма, охуенная логика. На что Ангелина лишь цокает и складывает руки на груди, думая о том, что она попала в какой-то детсад. Итак, напоминает о себе Тиса. Нет, ничего такого, честно сознается Айрис. Но у меня чертовски удачливая задница, за что я каждый день благодарю господа и вселенную, не знаю, кто у них там главнее. Хотя я тоже в некотором смысле тусуюсь с не самой хорошей компанией. Хипстеры, говорит первое, что приходит в голову Тиса. Почти, супергерои. И, соответственно, суперзлодеи. И еще парочка гениальных ученых. Но наиболее ценный в этом списке, самый очаровательный в мире криминалист, который неравнодушен к одежде красного цвета, а не ко мне, что удручает. Ухнувшая сова была единственной, кто решился вставить свой комментарий в наступившей тишине. «Ты ж моя прелесть», едва сдерживая смех, говорит Тиса, почувствовав родственную душу неудачника на любовном поприще. «Вы знаете, как отсюда выбраться?» спрашивает Симона, когда знакомство подходит к концу. На что Ангелина отвечает за всех, отрицательно качнув головой. «Но куда вы в таком случае держали путь все это время?» задает резонный вопрос Айрис. «Либо убегали от чего-то, либо шли на женские крики таких же заблудших душ, как мы сами», пожимает плечом Интисар. «Мы не знаем, куда идти и как вернуться домой, но стоять на месте еще хуже, да и не дадут постоять на месте обитатели этого леса». Вновь наступает молчание, во время которого каждая думала о своем. Стоявшей в стороне от всех Риджи не нравилось происходящее все меньше и меньше. Ей вообще в принципе по жизни мало что нравилось, а тут еще вся эта канитель с идиотским Хэллоуином, который она никогда не любила и не праздновала. Неслышно зло цокнув, непризнанная расправляет крылья и одним сильным движением взмывает вверх, чтобы оглядеться, найти хоть какой-то ориентир, куда можно держать путь. Но там, над верхушками крон темных зловещих деревьев не было ничего, даже начала этого леса уже не видать, хотя они чисто физически не могли уйти настолько далеко. Наверняка очередная магическая хрень на вроде бесконечных лабиринтов. Но обернувшись, чтобы полностью осмотреть то, что ее окружало, Реджина видит свет в конце тоннеля в виде одинокой башни, возвышавшейся над всем лесом, на верхушке которой в маленьком окошке горел неяркий свет, будто от свечи. Вопрос, куда держать путь, отпал сам собой. Меньше выбор, легче выбор. О своей находке Реджина рассказала компаньонками, сразу озвучив причины, почему они должны туда идти, потому что выбор невелик. Тем более, если это действительно след от свечи, значит, внутри скорее всего кто-то есть. Никто не уходит, оставляя свечи зажженными. Никто в здравом уме. Спорить никто и не собирался, поэтому дружная женская компания двинулась в указанном направлении. Идти было недолго, пару-тройку километров, это не так уж и далеко, а время. Никто не уверен, что им вообще есть смысл куда-либо торопиться. Поднимать данную тему никто не хотел, но все понимали, что никто не давал им гарантии на то, что они не останутся здесь навсегда, став частью той нечисти, что бродит в округе. Кто знает, может они тоже когда-то были такими же заплутавшими странниками, не сумевшими найти выход. В этот раз на пути им никто не попадался, в какой-то момент даже захотелось поверить в то, все не так плохо, пока они не дошли до развилки тропы, которую и так еле нашли. По классике, направо, все цветет, совы ухают, тропа покрыта густой примятой травой, налево, словно дорога на кладбище, которая всем своим видом кричит «не ходи сюда». Даже обсуждать было нечего, девушки смело двинулись направо. «Что это?» — раздается голос Айрис, сквозивший неподдельным детским интересом. «Смотрите, какое красивое!» — восхищенно выдыхает она, поднимая практически с порога левой тропы большое белоснежное перо. Оно длиной было чуть ли не с предплечья рыжей девушки, если не больше. Айрис и дальше радовалась бы находке, если бы не раздавшиеся за спиной стремительные шаги, напоминавшие поступь апокалипсиса, а перо не было грубо и резко выдернуто из ее рук Реджиной, что смотрела на него с такой лютой яростью в глазах, что казалось, лес вокруг нее сейчас вспыхнет огнем. Поднеся перо ближе к лицу, непризнанная лишь убедилась в своей догадке. Этот ебучий, будь он проклят 300 000 раз, лес, выбрал себе в игру не того оппонента, с которым можно играть. Не дай бог, просто не приведи гребаные шипфа, если что-нибудь случится. «В чем дело?» — спрашивает Ангелина, подошедшая вместе с остальными к кудрявой блондинке. «Я пойду по этой тропе», — сухо бросает Риджина, кивнув на левую развилку. «Ну ладно, а почему?» — спрашивает Тиса. «Из-за пера, что в нем такого?» Риджина поджимает губы, не желая говорить, но понимает, что коли они командой договорились работать сообща, то быть крысой в группе, скрывающей что-то, это последнее, до чего можно опуститься. Такое моральные принципы Риджины не приемлют, будь ее характер хоть сто раз дерьмовым. «Это перо ангела», — глухо отвечает Риджина. «Оно все еще хранит след его энергии. Если он тоже здесь, если ему хоть что-то рискнуло угрожать», — сдавленно из-за нарастающей злости произносит девушка, сжав перо в руке с такой силой, что оно переломалось. «Ангел», — удивляется Симона. «В смысле настоящий ангел, самый настоящий», — хмуро кивает Риджина. «Так давай найдем его», — широко улыбается Тиса. «Никогда ангелов не видела». Непризнанная поднимает удивленный взгляд на волшебницу. Вот от кого не ожидала после всех их подколок и пикировок, так это. Но зачатки благодарности против воли уже расцветают в сердце. Риджина молчит, но кивает, стараясь выразить этим движением не только свое согласие с предложением, но и свою благодарность. Ведь все прекрасно понимали, что волшебница, она настоящая волшебница, черт возьми, не настолько интересен какой-то чувак с белыми крыльями, чтобы искать его. Она просто хотела помочь Риджине, поняв через слова непризнанной, что это не просто какой-то там ангел, тут что-то намного более личное. «Говоришь, след энергии хранит, дай-ка», — говорит Тиса, забирая из руки девушки ангельское перо и начиная что-то над ним колдовать. Перо взмыло в воздух над ладонью волшебницы, после чего его по контуру окутало маленькое голубоватое свечение, из кончика сорвалась тонкая полупрозрачная ниточка магии, которая должна была привести всех к владельцу. В итоге все-таки пришлось пойти налево по жуткой тропе в лучших традициях тупых героев-ужастиков. Долго идти не пришлось, тропа хоть и была жутко извилистой, но магическая ниточка не давала сбиться с пути, в конце концов выведя всех к небольшой возвышенности, верхушка которой слабо освещалась благодаря низеньким скрюченным фонарным столбам. Если и было какое-то «но», так это варящаяся в своей немой ярости Риджина, которая в пути нашла еще два ангельских пера, лежавших на земле. Она первой забралась на возвышение, взмахнув крыльями. Остальных с тихим вздохом перенесла туда Тиса с помощью магии. Просто отвал башки, тихонько восхитилась Айрис способностям волшебницы к телепортации. «Ты мой кумир», на что брюнетка довольно заулыбалась, но после, когда она посмотрела в сторону Риджины, улыбка медленно сошла с ее губ. Непризнанная же смотрела перед собой, еле сдерживаясь от необдуманных поступков. «Сэм», — шепчет она, смотря на лежащего на земле черноволосого ангела в белой рубашке и брюках, который, казалось, просто спал. Вот именно, что казалось, потому что он бы вряд ли смог безмятежно видеть десятый сон, когда все его тело оплетают зеленые стебли тыкв, расположенных вокруг него, с этими вырезанными мерзкими хэллоуинскими рожицами, глаза и рты которых светятся потусторонним зловещим огнем. А еще кошки, вокруг бродило порядка пяти кошек, некоторые вальяжно прохаживались по телу ангела как по мосту, сидели на нем как на мебели. Но даже это можно было бы стерпеть, у Сэма-то уж точно было ангельское терпение, однако терпению Риджины положили конец стебли, что в наглую потянулись к шее ее ангела, обвивая ее и начиная сжиматься, стремительно направившись к заколдованному, иначе это не объяснить. Парню, Риджина, честно, готова была устроить кровавое месиво из пушистых комков, зашипевших в ответ на ее приближение как бешеные, выгнув спины, вздыбив шерсть и демонстрируя свои клыки. «Можешь поговорить с ними на кошачьем?» — тихонько спрашивает Тиса, наклоняясь к Симоне. Но все разрешилось само. «Свалили нахуй, шерстяные ублюдки!» Не просто крикнула, а громогласно прорычала словно зверь Риджина, вспыхнув молнией по всему телу, что спугнуло котов, которые тут же шустро удрали подальше. С тыквами разъяренная непризнанная не церемонилась, раздавила каждую ногой с такой беспощадной уверенностью, что остальные девушки предпочли пока не приближаться к чокнутой пернатой. А по мере того, как Риджина уничтожала тыквы, ослабевали их стебли, освобождая ангела. Но он все еще не просыпался. Присев возле него на колени, девушка нежно обхватывает его лицо ладонями и всматривается, надеясь найти ответ на вопрос, как его разбудить. «Может, как в сказках», делает невинное предположение Тиса. «Поцелуй любви и все такое», вторит Айрис. Но обе болезненно морщатся, когда Реджина размахивается и без капли сострадания и жалости влепляет такую смачную пощечину ангелу, что тот даже вскрикнул, моментально проснувшись. «Да какого ху, Реджина? Ух, мог бы догадаться», — стонет парень, прижимая ладонь к пострадавшей щеке. «За что?» — растерянно лепечет он, не понимая, где и когда успел накосячить, раз получил да не пощечину. Он натурально въебало получил, по-другому это не назвать. «Чтобы не дрых, где попало», — хмуро бросает Реджина, поднимаясь на ноги и подавая руку парню, не скрывающему свой обиженный конкретно на нее взгляд. «Что происходит?» — спрашивает он, принимая ее руку и поднимаясь на ноги. «Где мы?» «А это?» — многозначительно спрашивает он, когда замечает, что они не одни. «Если вкратце», — многозначительно тянет Ангелина. «В общем, ничего нового никто не рассказал, ангела просто ввели в курс дела». На его многозначительные, ошарашенные и скептичные взгляды все дружно переводили стрелки на Реджину, чтобы она подтверждала правдивость их слов, пока параллельно с этим медитировала, молча с обычным, то есть угрюмым выражением лица, перебирая пальцами белоснежные перья в крыльях Сэма. «Я будто оказался на девичнике», с очаровательной улыбкой на лице пытается пошутить он, чтобы разрядить обстановку, потому что переварить весь рассказ с первого раза было сложно, и очарование не подводит Сэма, впрочем, как и всегда. «Но что мне интереснее всего, как тебя заставили надеть что-то подобное?» — спрашивает он, обращаясь к Реджине, которую мягко отстраняет от своих крыльев и приобнимает рукой за плечи, привлекая к себе. Опять они смотрятся максимально колоритно. Агрессивная блондинка в черном развратном прикиде из кожи и миролюбивый брюнет в белой классической одежде, воплощающий в своем образе праведную сдержанность. «Ты тупой, раз тебя именно это интересует больше всего», — угрюмо бросает непризнанная, стараясь не светить пунцовыми щеками на всю округу и не схватить Сэма в стальные объятия. «Конечно тупой», — покорно соглашается ангел. «Умный к тебе не сунется, ведь ты своим обаянием и убить можешь, верно?» — с улыбкой добавляет он, с тихим смешком целуя в макушку засмущавшуюся девушку. «Свою девушку, это все понимают». Именно из-за этого Тиса и Айрис сначала удивленно хлопают глазами, а после синхронно расплываются в таких ехидных улыбках, что Ангелина и Симона, уже не сговариваясь, накрывают лица ладонью, предчувствуя позор. «Ты была права», — тянет волшебница, обращаясь к хмурой Реджине. «Он действительно ангел. Просто чудо», — дополняет Айрис, — «такой красивый и милый». Глаза Реджины тут же предупреждающе вспыхивают, пока остальные давят смешки, особенно Сэм, который чувствует, как женская рука обвивает его талию и незаметно тянет ближе к себе. «Губу закатали, обе», — в приказном тоне командует Реджина. «И ты ревнивая как черт», — хором заключают негодницы. Сэм не отстает, испытывая веселье еще и от того, что прерогатива травить идиотские каламбуры на тему ангелов и демонов больше не принадлежит одной лишь Реджине. Губы Симоны тоже тронула улыбка, но потом она исчезла, когда она заметила в чаще среди деревьев мелькнувший белый огонек. Женщина сама не понимала, что именно происходит, но в ней будто проснулся инстинкт охоты. Колени неосознанно подогнулись, словно она готовилась к прыжку, глаза прищурились, чтобы внимательнее разглядеть добычу, а затем — Симона! — только и успела крикнуть Ангелина, как та уже сорвалась с места и на небывалой скорости ринулась в чащу, исчезая среди деревьев. Тиса, не теряя времени, телепортировалась к Симоне, перехватив ее занесенную руку с заостренными подобно когтям золотыми пластинами на пальцах, которыми она готова была пронзить кого. Под Симоной распростертым на земле лежал какой-то перепуганный черноволосый парнишка с серыми глазами, на вид лет 15-16. Вероятно, Симона, настигнув его в прыжке, повалила на землю свою добычу, оседлав сверху, и готова была закончить охоту. Не соврала, когда сказала, что не научилась еще контролировать свою силу. «Хватит, отпусти его», — пытается привести женщину в чувство волшебница. «Что, отпустить?» — растерянно лепечет женщина, после чего бросает взгляд вниз и тут же вскакивает. «О, Господи, прости, пожалуйста», — испуганно выдохнула она, когда поняла, что накинулась на ребенка. «Потеряшка?» — спрашивает Тиса у поднявшегося на ноги парня, но, заметив его недоуменный взгляд, поясняет: «Оказался здесь непонятно как, понятия не имеешь, что происходит, и за тобой гналась какая-нибудь мистическая тварь, вроде того», — опасливо кивает парень. «Добро пожаловать в клуб», — безрадостно усмехается волшебница, возвращая всех к основной компании с помощью телепортации. Мальчишка поначалу отшатнулся в удивлении, но потом уставился на Тису внимательным взглядом. «Как вы это сделали?» – прищуривается он. «Трансгрессировали нас всех вот так просто, даже не прикасаясь. Что за магия такая? Транс чё?» – не понимает Тиса, но потом мотает головой, отбрасывая от себя лишние мысли. «Ангелина, в нашей команде пополнение», — говорит она, вальяжно хлопнув опешившего мальчишку по спине. «Введи его в курс дела по-быстрому». «С какой стати я?» — вздергивает бровь блондинка. «Первое. Ты в нашей компании негласно занимаешь пост строгой мамочки. Сюрприз, откровение. Второе. У тебя получается лучше всего. Третье. Не вижу ни одной причины, чтобы первых двух пунктов было мало. Прошу прощения, что прерываю ваши дебаты», — вмешивается юноша, — «но меня интересует сейчас только одно. Я спятил, или это действительно?» «Ага, я Сэм», — приветственно махнул он ему рукой, давно заметив заинтересованный, явно не верящий в увиденное взгляд мальчишки. «Ангел, ангел Сэм», — насмешливо бросают ему в ответ, не скрывая своего скепсиса. «Смешно, его настоящее имя не для смертных ушей», — с абсолютно серьезной миной говорит Реджина, силясь сдержать смешок, чтобы не разрушить образ. Но его разрушает сам ангел, щелкая девушку по носу, на что та в ответ недовольно пыхтит. Вводить в курс дела юношу пришлось методом «ничего не понятно, хрен наспоришь». Но ведь действительно хрен наспоришь. Мальчишка с вьющимися слега отросшими волосами слушал внимательно, иногда хмурился, иногда поджимал губы, иногда насмешливо улыбался, но в целом реагировал адекватно, и криков не может быть, не наблюдалось. Видимо, уже успел наткнуться на что-то впечатляющее, что убедило его в реальности происходящего. Ангел лишь стал последней каплей. «Ты такой стильный», — делает Айрис комплимент мальчишке, который с непониманием в глазах посмотрел на нее, как и все остальные. «Да ладно, вы только посмотрите, у него вся одежда в винтажном стиле. Крой, сочетание цветов, ткань. Он словно прямиком из годов 70-х. Когда еще не была в моде зауженная во всех местах одежда. Не надо на меня так смотреть. Я учусь на факультете журналистики и брала факультатив по истории моды». «В каком смысле словно?» — со смешком спрашивает парень. «На дворе 1975, леди, и интерес вызывает скорее ваша одежда, а не моя. Это чертовски необычно, и я бы даже осмелился назвать наряд вашей подруги», — кивает он на Реджину, — «и вовсе развратным. Даже по меркам маглов. Пам, парам, пам-пам, занавес, кого?» — с непониманием спрашивает Сэм. «Кого-кого?» — в шоке переспрашивают Айрис с Тисой, синхронизировавшись на все 100%, потому что уже не в первый раз говорят вместе. «Да вы издеваетесь», — не веря собственным ушам, тянет Ангелина. «Ты волшебник, что ли?» «Ну да», — легкомысленно пожимает плечом мальчишка. «И ты знаешь такое место, как Хогвартс?» — нападает со следующим вопросом Тиса. «Знаю, я там учусь уже 5-й год», — гордо и слегка самодовольно отзывается он. «Угу», — многозначительно подводит итог Айрис. «А зовут тебя Сириус Блэк 15, пиздец. История так и не узнала, кому именно принадлежал тот возглас, полный невысказанного удивления, граничащего с шоком, неверия вопреки всему, что успели увидеть глаза каждой в собственной жизни, но одно было ясно наверняка. Хогвартс перестал быть популярной хохмой ровно в тот момент, как выяснилось, что он существует. Девушкам нужно было время, чтобы принять и переварить это. Да в древнеегипетских богов, вампиров, оборотней и супергероев поверить проще, чем в Хогвартс. Именно на этой мысли Тиса остановила себя, пока остальные пребывали в процессе осознания. А чему она, собственно, удивляется? Кому как не ей знать о путешествиях между мирами. Но все равно Хогвартс и Сириус Блэк не желали укладываться в голове. Он же вымышленный персонаж. А боже, а что? Что если она сама тоже чей-то вымышленный персонаж? Что если все они здесь, потому что вымышленные персонажи? Реально в большую черную псину превращаться можешь? — нарушает тишину голос Реджины, звучавший совершенно незаинтересованно, но все уже усвоили, что когда этой девушке неинтересно, она молчит. Ее ангел тоже не вмешивался, получив обещание от своей девушки, что она все объяснит ему позже. «Откуда вы знаете?» — не на шутку испугался Блэк. «Хватит пугать его», — прерывает ненужные разговоры Симона. «Ему 15, а мы и без того выматерились при нем на всю катушку, не хватало только запугать. Кстати, к вам вопрос, юноша. Кого вы выискивали в лесу с фонариком?» «Фонариком?» — «А, ох, вы про это», — с улыбкой говорит он, вытаскивая из заднего кармана брюк палочку. «Люмос», — говорит он, и на кончике палочки зажигается свет. Нокс хмуро припечатывает Тиса, и свет тут же гаснет, а все с удивлением смотрят на волшебницу. Да она и сама удивилась тому, что подобные заклинания в ее исполнении работают, но сейчас ей было не до этого. «Ты несовершеннолетний, магией за пределами школы пользоваться нельзя, не испытывай судьбу. Ваше владение бесполочковой магией восхищает», — хмыкает Блэк, явно не догоняя всех тонкостей происходящего. «Так что ты искал в лесу?» — повторяет свой вопрос Симона. «Парня, с которым мы вместе пробирались сквозь него», — честно сознается юноша. «На нас напали какие-то существа, я даже затрудняюсь дать название тому, что видел. Я сначала подумал, что тот парень, который был со мной, обычный магл, и уже собирался использовать магию, но оказалось, что он был не магом, как и я. Внезапно, буквально в мгновение ока превратился в огромного волка и ввязался в бой, отгоняя существ все дальше в лес, давая мне фору. Я должен найти его, одним больше, одним меньше. Ладно, показывай путь, вытащим еще одного потеряшку», озвучивает общее решение Тиса, зная, что тут даже обсуждать нечего. «Но потом я всех нас перенесу прямиком к той башне. Надоело уже менять маршрут». Вновь по лесу пронесся уже знакомый зловещий полувизгливый смех. «А ну заткнись там!» — кричит в ответ волшебница, вызывая смешки у своих спутников. Бравая компания двинулась в направлении, которое указывал Сириус. Некоторые заметили, что уже настолько привыкли к этому лесу, что даже чувство страха, одолевавшие всех вначале вопреки любой логике, утихло. Неизменным оставалось лишь одно – желание поскорее убраться отсюда как можно дальше, в идеале – домой, каждый в свой. В этот раз тропа была такой же извилистой и еле заметной, как в случае с Сэмом, но если к ангелу вела магия Тисы, то теперь сбиться не давал обостренный благодаря анимаге нюх юного волшебника, что запомнил запах своего временного товарища и смог взять след, словно ищейка. Дорога вывела их к подножью горы, где и обнаружился искомый волк, прибитый к земле цепями, идущими от тяжелых оков, что держали в металлическом капкане все четыре лапы большого волка и шею, подобно собаке, посаженной на цепь с помощью ошейника. Он пытался сопротивляться, рычал, дергался из стороны в сторону, стараясь сорвать цепи, но те были неприступны. Только свобода его интересовала, плевать было даже на парящих над его головой, завывающих привидений, самых классических, каких только можно представить, выглядящих как простынь, накинутая кому-то на голову, с черными прорезями для глаз. А рядом с ним сидела на земле женщина и ласково смотрела на его попытки освободиться, словно наблюдала за тем, как резвится ее питомец, и испытывала удовольствие. В прекрасном пышном платье темно-фиолетового цвета, открывающем плечи, с копной густых черных волос, убранных наверх в прическу века так 19-го, в которую были вплетены бутоны алых роз, таких же красных, как бусы на ее шее. И женщина эта была красива, красива как смерть, потому что ею, возможно, и являлась. Глаза, горящие зеленым потусторонним пламенем, кожа серая словно графит, а лицо покрывает белая и черная краска, создававшая картину черепа. «Санта-Муэрти 16», едва слышно произносит Симона. «Предлагаю не ввязываться в бой, а поступить мудро», — говорит Тиса. «Слушаем твои предложения», — со скепсисом говорит Риджина. Волшебница как стояла на месте, так и исчезла, появившись прямо возле волка, которого обхватила руками и также мгновенно исчезла из-под руки мистической дамы, вернувшись в исходную точку и ринувшись мимо своих спутников с огромным волком на руках, которого удерживала только с помощью магии. «Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим», — голосила она, пробегая мимо обескураженных сокомандников, стараясь игнорировать раздававшийся за спиной яростный крик чудовищно прелестной женщины смерти. Дважды повторять не пришлось, все ринулись следом, забегая прямиком в портал, который Тиса открыла на своем пути, выбегая прямо на поляну возле башни и, дождавшись остальных, закрывает портал прямо перед лицом разъяренной Санта-Муэрти. И пока остальные пытались прийти в себя, Тиса аккуратно опускает на землю волка, застывшего памятником самому себе. Предположительно, он сейчас охуевает как никогда до этого. В чувство его приводит подошедший Сириус, который радостно поприветствовал того, кто спас ему жизнь. Но передышка заканчивается резко. Ровно в тот момент, когда волк обращается обратно в человека, а стоявшая ближе всего к нему Тиса вскрикивает от неожиданности и колдует ему одежду, требуя прикрыть наготу. Волком оказался парнишка, не намного старше самого Сириуса. Но проблема была в другом. Какого, мать вашу, хера, не на шутку заводится Ангелина, перейдя на русский язык и прожигая взглядом слишком хорошо знакомого парнишку. Сет, Сет Клируатер, Энджелина удивленно выдыхает юный оборотень. Ты тоже здесь? Вы знаете этого анимага? Удивляется Блэк. Какой к черту анимаг? Он оборотень. Теряет последние капли терпения Ангелина. Дальнейшие разборки прерывает смех Тисы, веселый, радостный и полуистеричный. И этот оказался очередным персонажем. Добро пожаловать в семью, сквозь хохот выдавливает она, пародируя Доминика Торетто 17. Она не удивится, если и его встретит в этом лесу. Может, все происходящее просто очень реалистичный сон? Крепко заснула, вот и кажется, будто все ощущения максимально реальные. Или же самое время подумать о теории параллельных миров, мультивселенной и так далее. При этом удивительно, что Сириуса Блэка узнала большая часть их компании, а Сет Клируатер, видимо, вызвал вопросы только у нее. А ведь еще Айрис упоминала каких-то супергероев. Ну и кто там? Марвел, ДЦ, хотя она говорила про криминалиста и любовь к одежде красного цвета, кто же это может быть? Кто же? Прямо ни одной идеи в голове нет. Ведь у волшебницы нет рыжего друга, которого она в шутку называла прозвищем одного супергероя в красном из-за схожести способностей. Это просто пиздец. Пусть все действительно будет просто сном. Пожалуйста, если опустить часть с включением повтора момента с объяснением, кто есть кто и где они все, а это неизвестно, то вкратце получается, что, короче, это твой мальчик, мы поняли, подводит итог Тиса, кивая на покрасневшего Сета, но разговаривая с Ангелиной, из чего становится вполне понятно, кого и чьим мальчиком она считает. Попрошу без грязных намеков, строго отрезает Ангелина, не собираясь терпеть подобные заявления. И ты тоже не слушай, обращается она к Квилиту. Она самая сильная из нас, но, увы, не самая умная. Я еще и самая старшая, так что требую уважения к своему возрасту, не упускает возможности волшебница, умолчав о том, что все происходящее, не иначе как наркоманский сон с кучей персонажей из разных вселенных. Это точно сон, так проще, правда. И сколько тебе, хмыкает Риджина, целых 5, а то твои поступки и шутки на больше не тянут. Почти угадала, радостно улыбается волшебница, щелкнув пальцами. Мне 1859 лет, скоро будет юбилей. Опять слышно, как ухает сова и где-то вдалеке машут своими кожистыми крыльями летучие мыши. Сколько их вообще в этом лесу? Страшно, честно признается Ангелина, сохраняя внешнее спокойствие. Да брось, на самом деле это не так страшно, как может показаться. Эти годы пролетели словно. В таком возрасте и все еще гуляет ветер в голове, вот это страшно, уточняет русская. Парировать хотелось бы, да было нечем, поэтому Тисе оставалось только поникнуть и пристыженно замолчать. Мы хотели узнать, есть ли кто-то в башне, напоминает всем Симона. Девушки согласно кивают, не собираясь останавливаться на достигнутом. Эй, смотрите, что я нашла, бежит к ним Айрис, прогуливавшаяся по округе, а сейчас держащая в руках какую-то железную штуку. На земле у подножья башни валялся. Как думаете, что это может быть? В руках девушки находился предмет овальной формы, напоминавший собой широкий браслет, сделанный то ли из серебра, то ли вовсе из белого золота. Побрякушка точно немалых денег стоит, вот только настоящая его ценность заключалась не в материале, из которого он сделан, а в том, чем он являлся на самом деле. Судя по подрагивающим плечам Тисы и скотской ухмылке на ее лице, она определенно знала, в чем ценность браслета, и кто их может ждать в башне. «Дай-ка это сюда», едва сдерживая смех, просит волшебница, аккуратно беря в руки браслет, после чего подходит ближе к башне. Приложив к горлу 2 пальца, использует магию звука, чтобы усилить звучание своего голоса, после чего на всю округу громогласно говорит на незнакомом остальном языке. «О, прекрасный мой король, сбрось свои дивные волосы». 18. Тишина ей была ответом. И когда остальные девушки уже хотели высказать все, что думают про ум и характер волшебницы, из окна башни высовывается фигура мужчины с длинными фиолетовыми волосами. Мужчины, который бросает из окна растение в глиняном горшке, метя точно в голову брюнетки, что со смехом отскакивает в сторону, спасаясь от снаряда. Затем полетела книга. глиняная ваза, еще какое-то барахло, но все это без сомнений было брошено с целью попасть в голову смеющейся волшебницы, что резво отскакивала от опасности, словно играла в салки. Кажется, тот мужчина еще что-то в гневе кричал все той же Тисе, но с такого расстояния было не услышать. «Я не знаю язык, на котором говорит тот человек», — заговорил Сет, прекрасно слышавший все своим чутким слухом. Но судя по интонации, он в ярости. «Простите», — со смешком выдыхает волшебница, обернувшись к своим спутникам. «Семейные склоки. Я ненадолго», — бросает она, взмывая в воздух и летя навстречу человеку, который вряд ли будет сильно рад этой встрече. Остальным только и оставалось смотреть наверх, наблюдая за тем, как волшебница подлетает к небольшому окну на вершине башни, как ее хватает мужская рука и грубо затаскивает внутрь, после чего наступает тишина. «Можешь услышать, что они говорят?» – спрашивает Ангелина у Сета. «Я не знаю этого языка», – качает головой юный оборотень. «Но он говорит что-то похожее на…» – прислушивается Сет, стараясь расслышать незнакомые слова. «Фокалор, кто-нибудь знает, что это значит?» «Фокалор?» – взволнованно переспрашивает Сэм. Встретившись с непонимающим взглядом Риджины, ангел поясняет. «Лимигеттон, малый ключ Соломона, гримуар, в котором описаны 72 демона Гоити», пытается он объяснить еще проще. «41-й, герцог Фокалор». Ответить ангелу ничего не успели. Сначала в окне ярко вспыхнул свет, а затем саму башню разнесло в клочья сильнейшим порывом ветра, вырвавшимся прямо изнутри. Сквозь клубы пыли, оставшиеся от разрушенной башни, можно было увидеть два человеческих силуэта, на небывалых скоростях гоняющихся друг за другом и вновь веселый смех волшебницы. «Эй, осторожнее!» — кричит Симона, вместе с остальными пытаясь уклониться от падающих обломков башни. «Для нее все игра, что ли?» — разозлено рычит Риджина, с помощью крыльев уходя из зоны поражения. «Всемогущество и бессмертие, сомневаюсь, что ты сама осталась бы воплощением серьезности», — справедливо замечает Ангелина. «Подтверждаю», — добавляет Айрис. «Мой знакомый имеет всего одну суперспособность, и временами впадает в такое детство, что стыдно вспоминать. А тут, сама понимаешь», — многозначительно говорит она, указывая пальцем вверх, где в небе резвились два колдуна. Вернее, мужчина пытался задать трепку женщине, но не суть. В какой-то момент мужчине удается задеть потоком ветра волшебницу, из-за чего та теряет равновесие в пространстве и начинает падать, но до поцелуя с землей не дошло. Крепкие мужские руки, покрытые вдоль предплечий темными перьями, перехватывают ее поперек талии, удерживая в воздухе и не позволяя разбить свое личико. Плавно опускаясь на землю возле группы людей, мужчина продолжал держать волшебницу, словно она пакет с хлопьями, а не человек. Впечатление он произвел, уж слишком экзотично выглядел. Высокий, широкоплечий, с яркими карими глазами цвета виски, длинными волосами, приобретшими темно-фиолетовый с отливом в бордовый цвет, в которых обнаруживались единичные перья, такие же, что покрывали его предплечья и ноги до колена обнаженным крепким торсом, покрытым извилистыми татуировками, идентичного волосам цвета. На шее его было массивное украшение из золота, в ушах – большие круглые серьги, а из одежды – что-то, отдаленно напоминающее укороченные до колена тхати. Правда, это индусская одежда, а он на индуса точно не похож, ярко-красного цвета с широким черным поясом и закрепленной на нем большой золотой эмблемой колеса сансары, а также еще один отрезок красной ткани, который держался над мужчиной, словно ореол, не закрепленный ничем и нигде, словно опять магия. А в качестве эпичного завершения образа, украшение на лбу, похожее на третий глаз, заключенный между двумя красными выростами, напоминающими не то шипы, не то крохотные рога. А говорила, что ее личная жизнь, та еще катастрофа, говорит Айрис, разглядывая шикарного во всех смыслах и с любого ракурса мужчину лет 30. Мужчину, который что-то там говорит на своем языке, обращаясь к ним, но никто его не понимает. Еще и иностранец, вторит рыжей девушке Ангелина, чем получает не просто непонимающий, а по-настоящему возмущенный взгляд Клируатера. Что, зажралась, подводит общий итог Риджина, складывая руки на груди. Мужчина же, видимо, тоже понял, что языковой барьер преодолеть будет крайне сложно без переводчика. Но у него, к счастью, такой имелся, буквально в руках держал его. «Эй, вставай», — говорит мужчина, встряхнув в своих руках волшебницу, обращаясь явно к ней. «Я готов поверить в то, что это не ты в очередной раз что-то натворила, из-за чего я оказался не пойми где, но без тебя шансы выбраться отсюда стремятся к нулю. Нежнее со мной, я все-таки девушка, отзывается волшебница, поднимая голову и прекращая мимикрировать под неодушевленные предметы быта. Ребята, знакомьтесь, обращается она уже на английском к остальным, представляя мужчину. Это свет очей моих, король Синдбад, у которого есть еще куча пафосных титулов, но я их все не помню. И пока остальные переваривали имя из знаменитого сборника арабских сказок, кроме Сэма и Сириуса, которые не сильно интересовались человеческими магловскими сказками и делали ставки на то, является ли этот мужчина тем же самым Синдбадом или нет, Тиса на другом языке знакомила своего мужчину с остальными, вкратце объясняя, что происходит. Все уже успели привыкнуть к тому, что передышки длятся недолго, поэтому на очередной раздавшийся шум и грохот никто не обратил бы особого внимания, если бы не одно «но». «Это что, выстрелы?» – дергается в сторону источника звука Сет, словно автоматная очередь, вторит ему Симона, направившись в сторону странных звуков, уже готовясь принимать в свои ряды какую-нибудь спецагентиссу. Они вышли к крутому склону, у подножья которого продолжали раздаваться звуки борьбы, и то тут, то там мелькала непонятная оранжевая вспышка, напоминавшая чем-то молнию. «О, неужто это?» – обрадованно начинает Айрис, подаваясь вперед, но поскальзывается на траве, из-за чего с коротким вскриком срывается с обрыва. Тиса уже хотела дернуться в сторону девушки, чтобы спасти ее, но даже осознать произошедшее не успела, как мимо стремительно пронеслась та самая вспышка, о причине которой волшебница уже догадывалась, а Айрис оказалась сидящей на земле, возле опустившегося рядом с ней на одно колено человека в темно-красном супергеройском костюме с эмблемой молнии на груди. «Ты что здесь делаешь?» – в ужасе спрашивает супергерой, обращаясь к рыжей, но очередной грохот и череда выстрелов заставляют отвлечься на пару мгновений. «Ребята, это Флэш, если что», – коротко представляет девушка супергероя. «Сиди здесь и не вздумай идти за мной, ясно?» – сменив тон на более строгий, говорит мужчина. «Там опасно, я разберусь с теми психами и вернусь за тобой». «Да у меня тут целая армия сверхлюдей», – усмехается Айрис, небрежно указывая большим пальцем себе за спину. «О какой опасности ты мне рассказываешь?» Прилетевший бумерангом из ниоткуда острейший клинок в виде лунного серпа, вонзившийся аккурат возле руки девушки, был лучше тысячи слов. «О, нет», — обреченно тянет Симона, глядя на золотой клинок лунного рыцаря. «С тобой был мужчина в белом?» — спрашивает она у супергероя. «Либо костюм тройка с маской, либо плащ с капюшоном. Не убиваем», — говорит как полный псих и спорит сам с собой, будто в его голове живут двое, а то и сразу трое. «Ты его знаешь?» – удивляется супергерой. «Я иду туда», – коротко бросает Симона, обращаясь ко всем сразу. «Как любит говорить Тиса, в этот раз там мой мальчик. А кто стреляет-то?» – не успокаивается волшебница, следуя за аватаром богини Бастит. «Брюнетская солидарность. Понадобится помощь, смейся громче», – ехидно бросает Риджина, которая не собиралась лезть в пекло. «По одной простой причине. Мы не поможем им?» – спрашивает у нее Ангелина. «Эф, нет». «Конечно», – пожимает плечами Риджина. «Эта чернобрысая шутила про то, что ты в нашей рейд-команде хиллер, ну так вот она сама, танк-19, так что пусть идет первая. Сомневаюсь, что мы вообще там нужны, но если что, подстрахуем». Словно в подтверждение словам непризнанной, выстрелы прекратились, а после, нихуя себе, во весь голос восклицает волшебница. «А ты-то здесь откуда?» Ей весело. «Это не к добру», тихо говорит себе под нос Синдбад, спускаясь вниз с помощью магии полета. Спустившись вниз, разношерстная команда могла наблюдать, как Симона придерживает ранее упомянутого мужчину в белом костюме, закинув его руку себе на плечи. Он действительно был в капюшоне, плаще, а глаза его ярко светились холодным белым цветом, словно луна. Если приглядеться, казалось, будто его костюм в большей части представляет собой сплошные бинты, которыми мужчина был обвязан словно мумия, и лишь белые штаны, расписанные египетскими иероглифами, выглядели более-менее обычно. Из его тела одна за другой выскакивали пули, которые он, видимо, успел поймать во время битвы. Вправду оказался неубиваемый. Маска, скрывавшая лицо, неожиданно будто растворилась в воздухе, являя всем черноволосого мужчину среднего возраста с загорелым оттенком кожи и небольшой щетиной. «Надо же, я удостоился заботы своенравной кошечки», — лукаво тянет мужчина, обращаясь к Симоне. «Свали, Марк, и позови мне Стивена», — закатывает глаза женщина, недовольно кривя губы. «Я, по-твоему, его секретарь или мамка?» — огрызается мужчина, тут же изменив свой игривый настрой. «Ты тоже там замолчи», — бросает он в никуда, словно к себе обращается. Мужчина недовольно выдыхает сквозь сжатые зубы, и на глазах его облик изменился, превратившись в стильный костюм-тройку белоснежного цвета. «Симона», — радостно улыбается мужчина, заговорив с таким явным британским акцентом и совершенно другим выражением лица, что казалось, будто это вообще другой человек. «Ты тоже здесь? А как? Идем, познакомлю со своей бандой», — нежно улыбается она ему, уже намного увереннее обнимая его за талию. «Ребята, хотите покажу аватара бога Луны?» Смеется она под непонимающий взгляд своего спутника. Сэм резко осознал, что его отношения с Реджиной – это еще цветочки. Ему, если подумать, самая адекватная женщина досталась, да и он вроде без придури. По крайней мере не настолько. Тиса в это время обходила кругами мужчину, закованного в толстую глыбу льда едва ли не до уровня ключиц. Высокий, крепко сложенный, с отросшими спутанными каштановыми волосами, небольшой щетиной, злым взглядом голубых глаз, в военной спецодежде черного цвета и металлическим, мать его, протезом вместо левой руки со знаком красной звезды в области плеча. Вот и столкнулись Марвел и ДЦ. «Я в принципе знаю, кто ты, но вообще не понимаю, что ты тут делаешь и почему именно ты», задумчиво тянет волшебница, пребывая в детском восторге от происходящего, продолжая осматривать пленника со всех сторон. «Ты же этот, да, зимний солдат 20, откуда ты меня знаешь?» шипит мужчина, пытаясь дернуться, но лед не пускал. «Тебя послали Щайте, Гидра, ты их очередной эксперимент?» спрашивает он, явно намекая на магию волшебницы, но даже не допуская мысли, что это магия. «Обалденно!» Словно взбудораженное дитя пищит брюнетка. «А ты уже вернул себе память или пока еще нет?» «Просто опасности я на волю не выпускаю». «Да ты сама, опасность!» Хором воскликнули за спиной Ангелина, Реджина и Симона. Данное заявление было филигранно проигнорировано, в отличие от наемника с бионической рукой, который, бросив взгляд в сторону остальных и увидев всю колоритную компанию, даже опешил. «Нет, правда отпущу тебя, если не будешь пытаться застрелить нас. Мы, мирный народец, и спокойно относимся к разнообразию в наших рядах», увещевает его Тиса, фривольно опираясь локтем о край льда, в который был заточен солдат. «Вон там у нас парочка ангелов, вон тот мальчик, волшебник, тот милашка-оборотень, там у нас два аватара древнеегипетских богов», поочередно указывает она пальцами на каждого перечисленного, пока они переговаривались между собой. «Вон тот в красном, супергерой, самый быстрый человек на свете, между прочим, а рыжий человек в кепке, наш талисман на удачу. Я сама волшебница, а это владелец силы джинна, который не говорит по-английски. Но самое главное наше сокровище, самый уважаемый и без преувеличения почетный член этой банды, наш сосудистый хирург. Вон та блондинка, она русская, прикинь, о, ты ведь тоже вроде знаешь русский», звучало как лютый бред сумасшедшего, но мужчина уже успел убедиться в том, что первое, у странной парочки действительно есть крылья за спиной, второе, парень в красном вправду был настолько быстр, что ловил его пули в полете, третье, черноволосая болтливая баба заточила его в лед меньше чем за секунду, словно действительно магию какую-то сотворила.